Глава 6. Сеанс связи. Верное решение. Цейсан. Аварийная группа. Выход из анабиоза. На Земле я прочел много разной фантастики. На Гараде в свое время тоже, но на Земле больше. Наш полет и все, что происходило со мной после осознания себя в теле земного советского мальчишки Сережи Ермолова, весьма напоминало фантастический приключенческий роман. Однако я прекрасно знал, что жизнь бывает гораздо непредсказуемей любой фантастики. И еще как бывает. Поэтому всегда был готов достойно встретить любой ее поворот, как настоящий советский пионер, комсомолец и космонавт. Или городский. Вот и сейчас. Подспудно я был готов, что жизнь подкинет мне какую-нибудь очередную проблему, с которой придется бороться изо всех сил. Какую именно? Да любую. Начиная от отказа кваркового реактора, не говорите мне, что это невозможно. Отказала же дальняя связь. И заканчивая промахом после выхода из нуль пространства не на какие-то жалкие десятки миллионов километров, а на сотню-другую световых лет. Или вовсе попадание в какую-нибудь параллельную вселенную, откуда нет выхода, и населяют ее существа, по сравнению с которыми призраки Каллиста – пушистые безобидные зайки. Так что, когда мои товарищи, Быковский Валерий Федорович и Юджин Сернан, благополучно вышли из анабиоза, заправились вкусными бутербродами и парой чашек драва и сообщили, что чувствуют себя нормально и готовы работать, я был практически счастлив. «То есть мы сейчас связываемся с Цейсаном или Горадом?» – осведомился Быковский, когда я доложил ему, где мы находимся. «Со всеми, но полетим на Цейсан. Уверен в этом». «Почему я был уверен?» Любое другое решение было бы не просто глупостью, а глупостью преступной. Силгурды преступниками не были. Глупцами тем более. Когда на кону жизни людей, будет делаться все, чтобы эти жизни спасти. «На связи с Шива», – доложил Джеда, когда мы расселись по своим местам в рубке. «Центр космической связи». «Знал я этот центр. Бывал там неоднократно». Оттуда осуществлялась связь со всеми космолетами и внегородскими колониями силгурдов. В первую очередь дальняя, поскольку корректнее всего она работала в вакууме. Ну и обычная радио- и видеосвязь, разумеется. Похожие центры существовали и на Гараде, и на Цейсане, но этот был самым крупным и мощным. Так сложилось исторически. «Говорит 0Т звездолет Горное Эхо», – произнес по-русски Быковский. «На связи временно исполняющий обязанности командира корабля Валерий Быковский, летчик-космонавт с планеты Земля. У нас на борту чрезвычайная ситуация. Как слышите меня? Прием!» Слова Валерия Федоровича вместе с его изображением, сопровождаемым синхронным переводом Джеда, улетели в эфир. Почему говорил Быковский? Потому что он командир, человек, облеченный властью. Я знал, что информация обо мне ушла с Горного Эха на Гарад по дальней связи, когда она еще работала. Но не знал, как там ко всему этому отнесутся. Сознание Кимрара Геля перенеслось в тело земного мальчишки? Вы что, с ума там все посходили? Массовые галлюцинации? Как такое вообще возможно? Между прочим, первая реакция ГУМП, группа управления межзвездным полетом, в переводе на русский, в центре космической связи на Шиве была именно такой. Я слушал запись. Потом она изменилась. Но первая, да, такой. Полное неприятие и желание отдать приказ о немедленном возвращении на Гарад. Так что пусть Быковский. Оно надежнее. А я подключусь по мере необходимости. Картинка бесконечного космоса с россыпью звезд на главном обзорном экране едва заметно мигнула, и внутри нее... появилась вторая. Худощавый носатый силгурд с изрезанным глубокими морщинами лицом, на котором выделялись внимательные светло-карие глаза, смотрел прямо на нас. «Опа!» – подумал я. «А вот и Савьен Румара, собственной персоной. Член Совета Гарада, заслуженный космолетчик, удостоенный всех мыслимых наград и званий. Сколько ему?» Я привычно перевел в уме гарадские годы в земные. Получилось 136 лет. Крепкий старик. Легенда. Помню, ходили упорные слухи, что именно он возглавит первую в истории ГУМП. Значит, так оно и вышло. Представляю, что он чувствовал, когда с Горным Эхо пропала связь. И что чувствует сейчас, когда мы вдруг выскочили внутри системы, словно чертик из коробочки? Есть такая смешная земная игрушка. Внимание! Горное эхо на связи с Шива! Не торопясь произнес Урмара все тем же хорошо мне знакомым глуховатым голосом. Меня зовут Савьен Урмара. Я начальник ГУМП, группы управления межзвездным полетом горного эха. Слышим и видим вас хорошо. Доложите о чрезвычайной ситуации. Вкратце. Быковский кивнул мне. «Здравствуйте, Ксана Урмара», – произнес я на городском, подчеркивая обращением Ксана мое уважение к возрасту, мудрости и заслугам собеседника. «Космонавт-стажер Сергей Ермолов, он же инженер-пилот горного эха Кимрар Геле. Вы должны меня помнить. Правда, выглядел я тогда немного по-другому. Докладываю. 11 членов экипажа и экспедиции находятся в анабиозе». Кратко обрисовал ситуацию, включая 3 смерти, поломку дальней связи и невозможность воспользоваться космокатером. Учитывая данные и чрезвычайные обстоятельства, мы просим разрешения следовать на Цейсан. Там вывести оставшихся членов экипажа из анабиоза и немедленно доставить их в медицинский центр Ксарии для дальнейшего наблюдения. Мы – это временно исполняющий обязанности командира корабля летчик-космонавт Валерий Быковский, пилот-астронавт Юджин Сернан и космонавт-стажер пилот Сергей Ермолов, он же Кимрар Геле. Прием! На сей раз ждать пришлось гораздо больше времени, чем требуется электромагнитной волне, чтобы преодолеть расстояние от нас до Шивы и обратно. На обзорном экране живая картинка с Ксана Савьен Урмара застыла, превратившись в подобие цветной фотографии отменного качества. «Совещаются», – высказал свое мнение по данному поводу Сернан. «Думают. Черт возьми, я бы тоже на их месте задумался». «Еще бы», – кивнул я. «Сначала это сообщение о призраках, а потом сразу пропадает дальняя связь. Вот ты бы что подумал?» Быковский помалкивал, слушая нашу болтовню. «Я? Ты, как опытный человек и астронавт. При тех данных, что у них уже имелись, легко прийти к выводу, что, как говорите вы, русские, экспедиции настал пиздец. Полный. Короче говоря, все погибли. Но, конечно, надежда умирает последней». «Вот. Надежда всегда умирает последней, пока трупы людей никто не видел. Или хотя бы обломки корабля. А тут раз, и горное эхо на связи». «Здравствуй, Кимрар», – ожило изображение Урмары. По лицу пожилого космолетчика пробежала короткая улыбка. «Ты впрямь изменился, но об этом как-нибудь потом. Обрадовали вы всех нас. Мы тут, честно говоря, с ума сходили, но об этом тоже потом. Обрадовали и огорчили. Смерть Милари и Торби, Абейн Лека и Ирцаль Мена – большое горе для всех нас. Постараемся спасти остальных. Ваше предложение следовать на Цейсан считаем разумным и единственно верным. Действуйте. Мы уже сообщили в Ксарию, что скоро вы с ними свяжетесь. Они готовят медицинский центр. Да, и вот еще что. Вас тоже обследуют, и какое-то время вы пробудете на Цейсане. Будем считать это необходимым карантином и адаптацией. А потом ждем вас на Гараде. Торжественная встреча уже готовится. Ни о чем не беспокойтесь. Вы сделали свое дело и сделали его на отлично. Теперь наша очередь. До связи!» Картинка с Ксана Урмара исчезла, и ее место снова заняла черная, усыпанная звездами, бесконечность. «Коротко и по делу», — сказал Юджин. «Я так понял, ты знаешь этого человека, Сережа?» «Знаю. Савьен Урмара — легенда городской космонавтики». Я коротко рассказал, что помнил из основных достижений Урмары. Первый полет к внешнему поясу малых планет и астероидов, расположенного за орбитами газовых планет-гигантов. Первое исследование этого пояса, что дало Гораду практически неисчерпаемые запасы пресной воды и различных полезных ископаемых. Первый полет на границу того, что в Солнечной системе называется гелиосфера. Туда, где солнечный ветер от Крайта Гройта замедляется, сталкиваясь с уже межзвездным пространством. Первое сверхглубокое погружение в атмосферу Брагут-Ло, самого крупного газового гиганта в системе Крайта Гройта. Много чего еще. Ему было 12 земных лет, когда началась последняя война, и он помнит те времена, когда планета делилась на Восточный Гарад и Западную Коалицию. Между прочим, до сих пор летает. Претендовал на должность командира Горного Эха, но Совет Гарада решил, что на этот раз дома он нужнее. «Обиделся?» – поинтересовался Серном. «Я бы обиделся. Дело астронавта – летать». «Это ты так говоришь, пока мы не познакомились поближе с горадцами», – мудро заметил Быковский. «Мы не просто космонавты и астронавты. Мы – посланцы Земли. Наказ своего президента, помнишь? Вот и соответствуй. Летать каждый может, а ты попробуй не только летать, но и жить». «За что я вас, русских, люблю?» – сказал Юджин. «Что вы из всякого простого вопроса готовы сделать сложный философский в любую секунду, а потом еще и спор по нему затеять. Желательно подводку». «Ага», — согласился Быковский. «Есть у нас такая фигня. Водки нет, а фигня есть». Мы добрались до Цейсана за 58 земных часов. Связь с Ксарией установили задолго до того, сразу после того, как взяли курс на планету и поддерживали ее во время всего полета. Как и связь с Гарадом. Раньше я думал, что горадцы гораздо менее землян, склонны к экзальтации по каким бы то ни было новостным поводам. Оказалось, я плохо знал своих соотечественников. Наше возвращение произвело фурор. Видимо, сказался эффект чудесного спасения, когда большинство было уверено в гибели первого в истории межзвездного корабля и его экипажа. А оказалось, что и корабль уцелел, и экипаж вместе с членами экспедиции выжил. Да, трое погибли. Очень-очень жаль. Но большинство все-таки выжило. Сенсация, в особенности если она носит позитивный характер, всегда дает людям дополнительную энергию, желание жить и работать. Делает их счастливыми, наконец. Кто не любит быть счастливым? Нет таких. Вот и получается, что источником счастья для миллиардов горадцев послужили мы, трое землян, вернувших домой горное эхо и его экипаж. То, что один из этих землян по сути является горадцем, только добавило интриги. И интриги с привкусом тайны. Причем тайна, разгадать которую не представляется возможным. Потому что даже ушедшая далеко вперед по сравнению с земной горадская наука не могла предложить ни единой хотя бы относительно приемлемой гипотезы, которая бы объясняла факт переноса сознания погибшего инженера-пилота Кимрара Гели с планеты Гарад в тело 13-летнего земного мальчишки Сергея Ермолова. Тоже, как выясняется, погибшего. Не говоря уже о том, что найдено, наконец, прародина горадцев, которую они потеряли в незапамятные времена. А вместе с родиной – кровные родственники, братья и сестры. Люди, такие же, как сами селгурды. Так что нас встречали с той же искренней радостью, с которой встречали первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина или первого космонавта Гарада Синтана Ирма или тех, кто вернулся победителем с полей Второй мировой войны на Земле и последней войны на Гараде. Планетолет с пафосным и гордым названием «Звезда Цейсана» пристыковался к горному эхо мягко и даже нежно. Мы видели в главном обзорном экране, как он приближается, сверкая носовыми огнями. Красный-зеленый, красный-зеленый, красный-зеленый. Серебристая птица с вынесенным на кронштейнах, напоминающих короткие крылья, маневровыми двигателями и каплевидной рубкой, утыканной антеннами сенсоров. Под ним и под нами простирался Цейсан. Знакомый вид для меня, незнакомый и удивительный для моих товарищей. Красно-бурые марсианские равнины, исчерченные высохшими руслами рек, среди которых там и сям поблескивали настоящие, живые реки, полные воды. Пики гор, отбрасывающие черные тени на песок, словно обрызганный красной и зеленой краской в местах скопления оксида железа или оксида хрома, два самых распространенных минерала на Цейсане. Завораживающий ритмичный узор разноцветных барханов, коричневых, светло-желтых, оранжевых, красных, зеленоватых. Темно-зеленые пятна новых рукотворных оазисов и редкие фиолетовые, остатков реликтовых лесов, произраставших на Цейсане еще до нашего появления на планете. Голубоватые озер. Первое, оно же последнее и пока единственное, море Цейсана с оптимистичным названием «Море радости», с разноцветной геометрической россыпью пирамидок, кубиков, прямых линий и полусфер. Ксария – столица планеты. Вот, наконец, слабый толчок, после которого Джеда сообщил. Есть касание и стыковка. «Надо же!» – заметил я. «Молодцы! Не думал, что звезда до сих пор летает. Она была старой уже в те времена, когда я только поступил на первый курс космической академии. Хотя выглядит неплохо, следует признать. Ее модернизировали недавно», — сообщил Джеда. «Поменяли реактор, обшивку частично заменили, внутреннее оборудование, искусственный интеллект на нем последнего поколения. Как новенький стал». «Люблю невесомость. Знаю, что она не всем нравится, а я чувствую себя в ней, как рыба в воде. Главное — не делать резких движений. Мы добрались до аварийного входа, цепляясь за леера, расположенные по стенам и потолку, как раз для подобных случаев. Помнится, одно время рассматривался вариант с использованием специальных магнитных полос на полу и намагниченной же обуви, но потом от этой мысли отказались. Проще перенастроить гравий-генераторы или летать по кораблю, вот как мы сейчас. Правда, на время невесомости робот Джеда становился беспомощным, а посему торчал надежно зафиксированный в своей зарядной нише. Но ничего, не все же ждать, когда тебе дрова принесут. Иногда можно и самому за собой поухаживать. Тем паче, что дрова в невесомости теряет свой неповторимый вкус. Лучше пить обычную воду, сок или специальный энергетик, если уж совсем устал. Так что гравий-генераторы перенастраивать не стали. Не потому, что это сложно или долго, а скорее по традиции. Космолетчики и вообще все, кто попадает в космос, должны время от времени испытывать невесомость, знать, что это такое, и даже привыкать к ней. Это как с умением городских художников рисовать руками на бумаге, а архитекторов – чертить. Да, есть компьютеры и специальные программы, с помощью которых можно нарисовать и начертить все, что угодно, быстрее и удобнее. Но рисовать и чертить руками все равно нужно уметь. «Входим в шлюз», сообщила группа спасателей по радиосвязи. «Принято!» Едва слышно зашипели воздуховоды. Мигнули светодиоды датчиков. Дверь аварийного входа ушла в сторону, и в коридор профессионально вплыли трое в стандартных городских скафандрах для ВКД. «Добро пожаловать на борт горного эха», произнес Быковский, и Джеда тут же перевел его слова. «Я временно исполняющий обязанности командира корабля Валерий Быковский. Землянин. Это пилот Юджин Сернан и пилот-стажер Сергей Ермолов. Он же ваш соотечественник, инженер-пилот Кимрар Гели». «Хай!» – поднял руку Юджин, другой предусмотрительно цепляясь за леер. «Здравствуйте!» – сказал я по-городски. «Здравствуйте! Рады вас видеть!» – ответил высокий Силгурд. Его лицо, как и лица его товарищей, были неразличимы за поляризированными щитками шлемов. «Старший аварийной группы Энсул Хроби. Со мной врач Румана Дорадо и мой помощник-техник Циар Эрду». Двое силгурдов, в одном из которых по росту и более изящным обводом скафандра угадывалась женщина, кивнули шлемами. «Где тут у вас можно разоблачиться?» «Прямо здесь оставляйте скафандры», — сказал я. «Вот, в свободных нишах». Городский скафандр для ВКД одновременно и проще, и намного сложнее американского или советского. Проще в облачении-разоблачении. Сложнее в оборудовании и функциях. Человек в таком скафандре может гораздо больше, нежели в земных, и чувствует себя намного комфортнее. Скафандры раскрылись, показывая свое ослепительно белое нутро, и оттуда словно бабочки из коконов, выплыли трое в светло-оранжевых комбинезонах КСС, Космической спасательной службы. Двое мужчин и женщина. Все молодые и красивые, как и положено настоящим горацам. «Вот и мы», — сказала женщина и улыбнулась теплой и какой-то домашней улыбкой. «Так, где наши пациенты?»